Шалом. 13 догматов иудаизма были написаны Моше Маймонидом, выдающимся раввином, который старался изложить учение иудаизма в систематизированной форме. Первая группа, состоящая из 5 догматов, заявляет о существовании Бога. Он Создатель, Единый, Бестелесный, Вечный Бог, и только Он один достоин нашего поклонения. Вторая группа догматов имеет дело с Божьим откровением. Бог раскрывает себя человеку. Человеческий разум или человеческая личность не может быть источником такого откровения. Все откровение является сверхъестественным. Это откровение было дано, когда Дух Божий нашел на Моисея и пророков Израиля, и водимые этим Духом пророки записали все слова Писания. Писание есть данное нам Божье Слово, Тора. Это Божье откровение. Третья группа догматов говорит о награде и наказании. Еврейские этические нормы покоятся на убежденности в ответственности человека. Эта ответственность представляет из себя свободу воли. Мы все делаем выбор между добром и злом. По какому же стандарту измеряем мы добро и зло? Как мы можем знать, что правильно, а что нет? Эти вещи, безусловно, определяются не на основании человеческих стандартов или человеческих идей о том, что правильно, а что нет. Это не гражданский свод законов, в котором говорится, что законно, а что противозаконно. Истинный стандарт должен находиться в характере Бога. Только по Божьей мерке можем мы определить, что правильно, а что нет в глазах Бога. Священное Писание раскрывает нам, что Бог свят. Он один воплощает в себе все добро. Перед Богом, в сравнении с Ним, каждый человек является грешным. С Божьей точки зрения, человек далеко отстает от стандарта добра. Пророк Исаия описал свое видение, в котором он видел Божий престол. Это видение описано в 6 главе пророчества Исаии. Он видел Господа высоким и превознесенным, сидящим на своем престоле. Он был окружен ангельскими существами, которые, не прекращая, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Пророк Исаия, который по всем человеческим внешним стандартам был праведником, упал на лицо и воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаии 6:5. Пророк далеко отставал от Божьего стандарта, Божьей славы. Он увидел, что он совершенно не стоит того, чтобы находиться в присутствии Бога. Маймонид в догмате 10 заявляет следующее: «Верую полной верою, что Творец, благословенное имя Его, знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано, Он тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их». Заключительная часть этого догмата взята из Псалма 32 стиха 15, где говорится: «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». С этой точки зрения, все люди созданы равными. Мы все обладаем свободой выбора. Мы избираем творить добро или зло. Эта возможность выбора налагает на нас также и ответственность. Нас учитель Маймонид напоминает нам об одной великой истине. Бог знает все дела людские, и Он призывает нас отчитаться за каждый наш поступок. Более того, Божье знание о наших делах идет гораздо дальше их внешнего проявления. Он исследует человеческие сердца, внутреннего человека. Автор послания к евреям, находящегося в Новом Завете, делает одно замечательное заявление: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4 глава, с 12 по 13 стих. О чем говорит здесь автор? Он говорит о том, что нет греха тайного. Нет ни одной мысли, ни одного поступка, которые избежали бы его внимания. Слово Божье — наш судья, и им мы все осуждены и признаны виновными. Иисус Назарянин пришел, уча еврейскому народу закон. Он не покончил с законом. Он приходил не для того, чтобы нарушить закон. Он принес с собой закон более высоких стандартов и более глубокое понимание закона. Закон сказал: «Не убий». Но Иисус сказал, что если в вашем сердце есть ненависть, так что вы даже можете желать смерти, это равносильно тому, как если бы вы действительно схватили ружье или нож и убили его. Вы убийца. Закон сказал также: «Не прелюбодействуй». Но Иисус сказал, что если вы смотрите на прекрасную женщину и желаете обладать ею, это то же самое, как если бы вы действительно совершили акт прелюбодеяния. Вы виновны. Чему нас все это учит? Сердце человеческое крайне испорчено и грешно. Нет такой вещи, как чей-то личный тайный грех. Все открыто перед великим Богом. Ваша жизнь — это открытая книга. Это не оставляет места для извинения сегодняшней морали, которая говорит нам, что согласившиеся между собою партии могут совершать аморальные действия. Человек говорит в таком случае: «Я никому не причинил боли». Но Бог говорит ему: «Ты виновен». Вы видите, как грех направлен против Бога. Мы все должны подойти к такому моменту, где мы признаем, что мы грешники в делах и в мыслях, и отдаться на милость Господа. У нас есть добрые новости, восхитительная правда Божья. Исаия сказал: «Горе мне, я грешник, и я нечист, и весь мой народ также нечист». Бог дает нам очищение, и в этом проявляется Его милосердие. Пророк Исаия очищается раскаленным углем с Божьего жертвенника. После этого пророк становится достойным вестником для того, чтобы нести Слово Божье народу. Давид, царь Израиля, описал в псалмах многое из своего личного жизненного опыта. Давида называют сладостным псалмопевцем Израиля. Позвольте мне посоветовать вам найти экземпляр книги псалмов Давида. В них вы найдете свидетельство о Божьей благодати, проявившей себя в жизни Давида. В псалме 31 мы читаем: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Псалом 31:1. Давид говорит о своей жизни и о своем собственном тяжелом бремени греха и вины. Было время, когда он пытался скрыть свой грех. День и ночь Божий обвинительный дух не оставлял его. Избавление и мир пришли к Давиду, когда он сказал: «Я открыл тебе грех мой и не сокрыл беззаконие моего». Давид также сказал: «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом заканчивается прекрасной нотой радости: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все, правые сердцем!» Вы тоже, дорогой друг, кем бы вы ни были бы и где бы вы ни находились, можете познать эту радость и этот мир. Не старайтесь спрятать свой грех. Не пытайтесь укрыться от Бога. Вы не можете этого сделать. Прощение и очищение могут прийти только от Божьей любви и через Мессию. Писание говорит нам, что даже тогда, когда мы были врагами Бога, Он любил нас и послал Мессию Иисуса умереть за нас. Он был мучим за беззаконие наши, изъязвлен за грехи наши. С этой именно целью Мессия и пришел в мир. Он пришел пострадать и умереть, вместо вас и вместо меня. Его кровь – это жертва искупления, покрывающая грех. Это покрытие грехов было дано нам с той целью, чтобы мы могли войти в присутствие Господа Бога. Благая Божья весть показывает нас, людей, в наихудшем виде. Мы все враги Бога, мы все грешники, мы все удалились от Бога, мы все нечисты и недостойны того, чтобы находиться в Божьем присутствии. Благая весть раскрывает перед нами Бога с его самой лучшей стороны. Бог так возлюбил нас, что дал своего единственного единородного Сына, Мессию Иисуса, в жертву за наши грехи. Он наш заместитель в смерти, Он наш Искупитель. Вы объект Его любви и благодати. Он приходил, чтобы искупить вас. Он пришел, чтобы очистить вас. Он приходил, чтобы дать вам мир. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Вы можете обрести эту радость и мир сегодня. Поверьте в Мессию Иисуса, и Он даст вам мир. Шалом!